Глава 38. В почтительности предупреждайте друг друга. Живя среди колеблющегося изменчивого мира, Солон находил утешение в незыблемой упорядоченности своего трудового дня. Окончив ровно без 5:05 работу, он принимался наводить у себя порядок, как это он называл, чтобы к поезду в 5:15 поспеть на вокзал. Важные деловые бумаги он тщательно запирал в ящики и потайные отделения своего бюро, перья, карандаши и всякую мелочь складывал в маленькую плетеную корзинку, стоявшую на крышке, и, наконец, клал в портфель те документы, над которыми рассчитывал поработать дома. Затем он неизменно вытаскивал из кармана маленькую записную книжку в черном переплете и делал в ней необходимые отметки для памяти. Покончив с этим, он надевал пальто из прочного, без износу, тяжелого коричневого драпа, если дело было зимой, а летом застегивался на все пуговицы, брал с вешалки круглую соломенную шляпу с высокой тульей, излюбленной квакерами фасона, и отправлялся на вокзал. Но в тот весенний день, о котором идет речь, он собрался уходить немного раньше обычного, так как ему предстояло сделать кое-какие покупки. Утром он получил известие о том, что скончалась тетушка Эстер, и хотел послать цветов ей на гроб. Кроме того, в книжной лавке издательства «Альянс» он давно уже приглядел на витрине вставленный в рамку текст, который, по его мнению, должен был понравиться Бениши. Слова «В почтительности предупреждайте друг друга». Послание к римлянам 12:10, вышитые желтой, зеленой и синей шерстью, приобретали особое значение сейчас, когда смерть так внезапно напомнила о щите земного существования. А между тем не проходило дня, чтобы газеты не сообщали об очередном бракоразводном процессе или каком-нибудь преступлении, явившемся следствием распутного образа жизни. Не далее, как в это самое утро, Солон прочел о том, что кассир одного из трентонских банков скрылся с крупной суммой, бросив жену и ребенка. «Беда нашего времени в том», — заметил Солон мистеру Эверарду, выходя вместе с ним из здания банка и продолжая начатый разговор о трентонском происшествии, что люди перестали думать о Боге. Они забыли, что они лишь управители, исполняющие его волю. «Вы правы, мистер Барнс», — с серьезным видом согласился Эверард, а сам в это время думал, не совратила ли сбежавшего кассира какая-нибудь хорошенькая женщина. Расставшись с Эверардом, Барнс зашел в цветочный магазин и распорядился послать корзину цветов в Дэшию по адресу тетушки Эстер, а потом отправился в книжную лавку за понравившимся ему текстом. В Дакли на станции его поджидал кабриолет, в котором сидела Айсабел, держа в руках вожжи. К вороту ее темно-синего платья был приколот цветок. Это сразу бросилось в глаза Солону. Завидя отца, идущего по усыпанной гравием дорожке, она улыбнулась ему, впрочем, довольно равнодушно. «Устал?» — спросила она, когда он усаживался с нею рядом. Она заметила сосредоточенно грустное выражение его лица. «Нет, дочка», — ответил он, — «но я привез печальные вести. Тетя Эстер скончалась. Тебе с матерью нужно будет завтра поехать в Дэшию. Есть что-нибудь от детей?» «Было письмо от Этты», — сказала она, и тут же спросила, слегка оживившись. «Все-таки это хоть печальная новость. А когда умерла тетя Эстер?» «Сегодня утром. Я узнал около полудня». Кабриолет катился среди зеленых полей, пестревших крокусами и подснежниками. Проехали речку, над ней склонились ивы, шевеля на ветру бледной зеленью молодых побегов. «Красивое время года, весна», — мечтательно уронила Айсабел. Солон наглянулся, но ничего не ответил. Его чувства оставались глухи к томлению, разлитому в природе. Старый Джозеф вышел из ворот встретить хозяина и отвел лошадь на конюшню. «Добрый вечер, мистер Барнс», — прошамкал он. Рот у него совсем валился, выдавая отсутствие зубов, а морщин вокруг глаз стало еще больше. «Добрый вечер, Джозеф», — ответил Солон, выходя из экипажа и направляясь к веранде. «Миссис Барнс дома?» — спросил он у горничной, попавшейся навстречу. «Она окажется наверху, мистер Барнс». Он повесил шляпу, положил на стол сверток и пошел искать Бенишию, тогда как Айсабел поднялась к себе. Бенишия, с годами слегка располневшая, но все еще молодая лицом, поздоровалась с ним по квакерскому обычаю, без бурных проявлений чувства, но задушевно и тепло. «Ты слышала новость?» — спросил он. «Думаю, что, может быть, компаньонка тетушки Эстер уже дала знать в Торнбро о ее смерти». Бенишия, по его виду угадав неладное, забеспокоилась. «Что-нибудь случилось?» «Тетушка Эстер скончалась сегодня утром». «Не может быть!» — вскричала Бенишия. «Бедная, милая тетушка Эстер! Ведь она собиралась к нам на будущей неделе!» Она всплеснула руками в горестном изумлении. Солон шагнул вперед и обнял ее, подавленный грозной неотвратимостью смерти. «Ах, Солон, Солон, как мы должны быть благодарны, что столько лет прожили, не зная горя утраты!» — сказала Бенишия с глубокой скорбью в голосе. «Бедная Эстер, но такова воля Божья, и никто не избегнет этой участи!» С минуту они стояли молча, потом, не сговариваясь, пошли в гостиную. В связи с предстоящими похоронами возникало, разумеется, множество мелких дел, которые нужно было уладить. Но, проходя мимо большого шератоновского стола, Солон заметил сверток и вспомнил о своей покупке. Он развернул бумагу и протянул Бенишии вышитый текст. «Бенишия», — сказал он взволнованно, — «мне это очень понравилось, и я решил, что тебе понравится тоже». Она взяла, прочитала и подняла на мужа глаза, полные слез. «Какие чудесные слова!» — сказала она тихо, еще раз прочла текст вслух. «Мне кажется, хорошо будет повесить это в столовой», — сказал Солон. Она согласилась, и он тут же вбил гвоздики и повесил коврик с текстом на стену против окон. Окна выходили на запад, мягкий вечерний свет лился в них, оттеняя теплые сочные тона вышивки, и, казалось, выведенные здесь слова выражают самый дух этого дома.